Глеб Соколов. Свиньи. Глава 29. Встреча с руководителем восстания. Труп на каталке. Воскового цвета мужчина средних лет в грязных семейных трусах и бельевой майке с бретельками сначала вскинул вверх руку, потом начал медленно подниматься. Неживые глаза смотрели куда-то в себя. Кагарманов хотел позвать кого-нибудь на помощь, но из горла вырвалось только Труп повернулся к нему. Мертвец уже сидел на каталке. Еще немного, и он, кажется, спустит с нее ногу, потом другую, двинется к Дмитрию Леонидовичу. Кагарманова словно бы парализовало. От ужаса не мог пошевелиться. «Привет, старик!» — проговорил покойник. Кагарманов вновь попытался позвать на помощь, но из глотки вырвалось только очередное «Нечего скулить, старик! Ты ведь все знал с самого начала! Знал, что мертвые в конце концов восстанут из гробов! Этот день наступил!» Покойник и в самом деле спустил с каталки ноги. «Кто ты?» – прохрипел Дмитрий Леонидович. «Как это кто?» Мертвец осклабился. Улыбка у него была жуткая. «Про восстание в Главносибирске слышал?» «Я один из руководителей восстания». Кагарманов чувствовал, что вот-вот потеряет сознание. «Мы, мертвецы, будем первыми, кто ринется устраивать новую жизнь». И тут взгляд профессора упал на вырез, надетый на покойнике майки с бретельками. Она сползла вниз, и стал виден участок кожи, который прежде скрыт материей. Кожа под материей была розового, вполне живого цвета. Дальше шла заметная глазу граница, выше которой человек в трусах и майке был загримирован под труп. Дмитрий Леонидович мгновенно пришел в себя. Больше не был парализован. Упершись руками в каталку, на которой сидел, изо всех сил ударил покойника ногами в грудь. Тот не ожидал нападения, перекувырнувшись, рухнул с каталки головой вниз на кафельный пол. Кагарманов стремительно соскочил с каталки, бросился к выходу. Вот он у двери. Странно, но она была закрыта изнутри на засов. Кто же это сделал, если никого из санитаров Дмитрий Леонидович в морге не видел? Он быстро отодвинул задвижку, распахнул дверь, выскочил на улицу. Ворота, которые вели за территорию аэродромного поля, открыты. Машина скорой помощи проскочила их без остановки. Дальше узкое шоссе огибало по дуге аэропортовский комплекс. Неожиданно Савиньи, который уже минуту как лежал без движения на кушетке, резко вскочил, спустил ноги, закричал водителю. «Останови машину! Скорее!» Иностранный микроавтобус, взвизгнув шинами об асфальт, резко остановился. Гигант подался вперед к врачихе. «Я испытываю страшную муку. Заболевание, я сказал тебе. Мне нужно болеутоляющее». Студент-санитар, сидевший на краешке носилок, подался назад. Отодвинулся на несколько сантиметров к кабине, словно хотел в эту минуту оказаться как можно дальше от странного больного. «Что? Какое болеутоляющее? Вы наркоман?» — взвизгнула не своим голосом полная врачиха. «Я же говорю тебе, мне больно, редкое заболевание, суставы. Не могу пальцем пошевелить. Мука!» – вскричал свиньи. В самом деле в эту минуту начал испытывать боль. Правда, не такую сильную, как в самолете. Но больше всего в эту минуту терзала не боль, а ужас. Охватывал его от навязчивого воспоминания, которое настойчиво стучалось в голову. Сидит в самолете тот попутчик, что занимает место у окна, откидывается на спинку сиденья. Невероятная, чудовищная картина предстает глазам свиньи. Земля внизу, чуть ли не под иллюминатором, потому что самолет заваливается на бок, выполняя резкий поворот. Они на высоте, которую Верзила прежде не мог вообразить в самых смелых фантазиях. Домики внизу – малюсенькие кубики. Грузовики на ленточке шоссе – точечки. Лес, его границы, поля. Означает одно – он в самом деле проваливается с небес в ад, только уже не в россказнях на привокзальной площади, а в реальности. Гигант знал, тем, что не сошел в самолете с ума, обязан таблеткам, которыми угостила стюардесса. Та самая, отблагодаренная им чуть позже. Но таблетки, сожрав пачку, испытал волшебное ощущение. Сейчас его чудовищно не хватало. Ведь свиньи опять испытывал страх. Он в этом чертовом городе, главносибирске, который и есть ад на земле. Здесь его, должно быть, по-прежнему ищут. Расклеены на видных местах объявления. Зачем же опять сюда притащился? А что было делать? Сидеть в лесу? А может, и в самом деле надо уйти в глухую тайгу, где не встретишь ни одного человека, жить там? Но не проще ли было тогда с самого начала остаться в избушке матери? «Дай болеутоляющие таблетки, старая сволочь!» – заорал свиньи. Врачиха, должно быть, она успела как-то незаметно, заведя правую руку за спину, ухватиться за ручку двери, вдруг распахнула ее. Не успел гигант прокричать последнее слово, выскочил из скорой помощи. Свиньи полез из машины за ней. Студент, медбрат и шофер скорой замерли, вжавшись в сиденье, не произнося ни слова. Кажется, не смея даже повернуть головы в сторону гиганта, даже не пытаясь как-то вступиться за пожилую тетку-медика. «Черт, больно!» – воскликнул свиньи, спрыгнув с подножки микроавтобуса и тут же схватившись за ногу. «Дай болеутоляющее, старая мегера! Я же тебя прошу! По-хорошему!» Савиньи стал медленно надвигаться на врачиху. Та тем временем отбежала от машины метров на 7 и, тяжело дыша, остановилась. Врачиха принялась озираться. Помощи ждать неоткуда. Место совершенно безлюдное. До площади перед аэропортом, где автобусы и такси, где платная парковка, еще ехать и ехать. Территория летного поля за бетонным забором, а к торцу аэропортовского здания, которое шоссе огибало дугой, прилепились два ангара. Их высокие и широкие двери заперты, рядом ни человека. Пока осматривалась, гигант медленно, точно бы крадучись, преодолел половину расстояния, отделявшего врачиху от машины скорой помощи. При каждом шаге свиньи громко стонал. Врачиха ужаснулась его глазам. Это глаза мертвеца, который уже ничего не видит. Но гигант сделал к ней еще один шаг. Немолодая женщина взвизгнула и с последних сил побежала по шоссе обратно, туда, откуда приехали, в сторону ворот, через которые скорая помощь выехала с летного поля. Преодолев 3 метра, она вдруг резко изменила направление, бросилась к открытой двери медицинского микроавтобуса. Савиньи едва успела развернуться. Врачиха заскочила в микроавтобус, резким движением захлопнула дверь. Гигант подбежал к двери, рванул ее на себя, но врачиха уже успела запереться изнутри. Верзила в ярости уперся в микроавтобус и принялся изо всех сил раскачивать его. Толчки были настолько мощными, что казалось, еще мгновение, колеса со стороны Савиньи оторвутся от земли, и микроавтобус опрокинется на асфальт. Шофер скорой словно застыл за рулем. Двигатель работал на холостых оборотах. Микроавтобус не трогался с места. Дверь распахнулась. Врачиха сдалась. «Какое тебе лекарство?» «Обезболивающее! В блестящей упаковке!» — прорычал гигант. Врачиха полезла в чемоданчик из красного кожзаменителя, стоявший у ее ног. Долго копалась в нем. Савиньи поставил ногу в салон скорой помощи. «Вот!» — немолодая женщина протянула ему блистер с таблетками. «Мне кажется, это то, что тебе должно понравиться!» Губы и голос врачихи дрожали. Савиньи торопливо выковырял из блистера все таблетки, отправил в рот. Проглотил. После этого убрал ногу из салона микроавтобуса, повернулся и пошел по изгибавшемуся дугой шоссе в сторону площади перед зданием аэропорта. Дверь скорой помощи захлопнулась, микроавтобус тронулся с места. Проехав мимо Савиньи, набирая скорость, покатил к площади. «Задержи его!» — проговорил хриплый голос в трубке. «Я с ним не справлюсь! Сергеич, ты что, забыл, сколько мне лет? Кагарманов хоть и не молод, а здоров как лось!» Владилен Коробко стоял возле открытой двери в морг, держа у уха старенький мобильный телефон. Внутри морга, в нескольких метрах от двери, кривлялся покойник, тот самый, что так напугал Кагарманова. Это был один из пациентов Манжелли, которого психиатр время от времени для выполнения особых поручений выпускал из психушки через потайную дверь. Псих уже оправился от нанесенного ему Кагармановым удара ногой и вовсю строил санитару рожи. Правда, голова у психа при этом изрядно кружилась. Упав с каталки, приложился с затылком о кафельный пол морга и даже на несколько минут потерял сознание. Но терять сознание для него, человека, страдавшего несколькими тяжелыми психическими заболеваниями, дело привычное. Так же, как и привычно биться головой о кафельный больничный пол. В психушке Манжели полы в большей части помещений походили на кафельный пол морга. За работу покойник получал помимо увольнения в город еще и несколько тысяч рублей. Кроме того, ему понравилось сидеть на каталке в морге и изображать ожившего мертвеца, произносить речи про восстание сатаны, спустившегося с небес в ад Главносибирска. Заучил наизусть по бумажке, которую дал Манжели. Сейчас, после морга, намеревался доехать с зайцем на троллейбусе до центра города, пройтись по людным местам, попугать жителей Главносибирска своим видом, поговорить с ними про восстание сатаны и появление в городе его соратников, семья Изы, Аристикифы, Римана, Какабаэла, Тураэла, Румьяла, Данела, Нукаэла, Баракела, Азазела, Армерса, Батарьяла, Базазаэла, Ананела, Турхьяла, Симонизиэла, которые сбежали из рая в этот чертов город Главносибирск. Список соратников манжелиевский псих тоже выучил по листочку психиатра. «Горе тем, кто встанет на нашем пути!» — воскликнул покойник, выходя из морга на яркое солнце. Уже войдя в здание аэропорта, Савиньи сунул руку в карман пиджака и тут понял — денег в нем больше нет. Первой мыслью было «обокрали!». Но тут же гигант подумал, что вряд ли кто-то мог залезть к нему в карман. Некому было, не стюардесса же. Где-то сам все выронил. То ли когда лежал на креслах самолета, то ли когда слишком активно двигался в туалетной кабинке авиалайнера. А может, в этой чертовой скорой? Перед глазами возникла картина. Его обгоняет микроавтобус скорой помощи. Едет по шоссе дальше, заворачивает направо, скрывается за ангарами. Теперь скорая помощь катит где-то на полпути между аэропортом и Главносибирском. Со всеми денежками Савиньи. Гигант понял, на него подействовали таблетки. Была совершенно безразличная потеря. Медленно побрел через зал в сторону стоек вылета. Боли Савиньи больше не чувствовал. «Все-таки врачиха дала мне то, что надо!» Проводив глазами манжелиевского сумасшедшего, Владилен коробка медленно вошел в помещение морга, притворил за собой дверь. Все покойники на своих местах. Пустовали только две каталки. Та, на которую накануне коробка уложил спать Кагарманова, и рядом с ней каталка Ряжного. Владилен почесал затылок. Последнее задание, которое выполнил по приказу хозяев, Манжелли и его кураторов из спецслужбы, очень не понравилось. Если Кагарманов чудом выйдет из переплета живым, может задуматься над историей в морге. Правда, доказательств того, что именно Владилен выдал кагармановским врагам, где тот проведет ночь, у профессора не было. Но ведь тому достаточно быть уверенным в этом. Тогда коробка вполне может потерять место санитара. От спецслужбы, которая завербовала коробку много лет назад, дохода почти никакого. Так подкидывали когда-никогда гроши. Но отказать старым знакомым коробка не мог. Много лет назад попался на краже больничного инвентаря. Вынес из клиники несколько мешков с новым постельным бельем. Его забрали в милицию, и там следователь, сам тайный агент спецслужбы, предложил сотрудничество. В обмен все бумаги о краже были уничтожены, украденное белье возвращено в больницу. В тот день Владилен благополучно ночевал дома в своей грязной постели. С тех пор постоянно крал что-нибудь в больнице, несколько раз его ловили, но каждый раз покровители из спецслужбы его отмазывали. Добродушный и в некоторых вещах очень наивный Кагарманов неизменно верил, что на коробку просто возводят напраслину завистливые, ленивые коллеги. Чувствовал, что все-таки таблетки, которым порадовался вначале, подействовали как-то не так. В самолете они не только прогнали страх, но и словно бы сделали его могущественным, способным на любые подвиги. Там, на высоте, заглотав содержимое целого блистера, он ощутил прилив особого злого вдохновения. Теперь же, переходя от одной стойки вылета к другой, не испытывал ничего, кроме отупения. Пассажиры, отправлявшиеся из Главносибирска в воздушное путешествие, с изумлением и затаённым страхом из-под тишка рассматривали гиганта смутными, словно бы неживыми уже глазами, на голове которого нахлобучена огромная грязная папаха. Побродив по залу, Савиньи уселся в одно из кресел. Целый их ряд был привинчен железными ножками к полу у стены. Перед этим, когда Савиньи издалека шел к рядам кресел, все они были заняты. Гигант уставился на одного из молодых людей, который сидел на третьем месте с края. На пареньке были очечки, розовая маечка и светло-синие джинсы. Он сидел, обнимая свою девушку. Она тоже, словно он специально подобрал себе такую, была в очечках, да еще к тому же в велосипедиках, белых узеньких в обтяжку штанах и белой же маечке. На плечи наброшена белая курточка. Молодой человек поймал на себе взгляд странных, будто неживых глаз. Гигант шел, вперев в него взгляд. Папаха верзила колыхалась в такт шагам. Молодой человек не отводил глаз от верзилы. Его девушка поняла, куда он смотрит, тоже уставилась на свиньи. Тот почти ничего не соображал. Молодую парочку видел, как два пятна. Даже не различал, люди это или чьи-то мешки с вещами. Но знал, когда подойдет к креслам, освободит одно. «Давай пойдем», — проговорила девушка и, поднимаясь с кресла, потянула за руку молодого человека. «Зачем? Куда? Мы только сели. Ты так хотела посидеть!» – возражал молодой человек. Прекрасно понял, что подружка стремится избежать столкновения между ним и приближающимся человеком в папахе. Но парню трудно признать, что он тоже боится этой личности. Человек в папахе уже совсем близко. Молодые люди встали с кресел, торопливо пошли куда-то по залу вылета. Не глядя на них, Савиньи подошел с креслом, сел, откинулся на спинку, раскинул в разные стороны руки, задев при этом немолодую женщину и еще какого-то дядечку, сидевших по соседству. Те, не говоря ни слова, встали и пошли прочь. Гигант запрокинул голову, прикрыл глаза. Через 5 секунд громко захрапел. Голова Савиньи запрокинулась еще сильнее, папаха едва не слетела на пол. Опасность могла скрываться за каждым углом, за каждым кустом, везде. Юрий Бибанов, известный в определенных кругах как Биба Шиз, крался по деревне. Располагалась примерно в километре от самой дальней окраины Главносибирска, в которой прожил всю с самого рождения жизнь к собственному дому. Биба Шиз, или просто Шиз, был насильником со стажем. Все знали, что Биба носит в душе только одну пламенную страсть – нападать на женщин. Ничто не способно отвадить его от этого занятия. Но Шиз невероятно хитер и изворотлив. Ни одного раза он не был привлечен к ответственности за преступления, которые были совершены прямо здесь, в деревне, в которой родился и вырос, и которая носила поэтическое название «Верхние ключики». Если бы не процесс вымирания, или по-научному депопуляции, охвативший наряду с остальными сельскими местностями Сибири верхние ключики особенно сильно, Биба Шиз вряд ли дожил бы до сегодняшнего дня. Кто-то из родственников девушек и женщин, приголубленных им в деревне, обязательно свел бы с ним счеты с помощью ножа, охотничьего ружья или просто топора или лома. Но Бибе Шизу везло. Все его жертвы были из неполных семей. Не то что братьев и многочисленные родни. Отца и того у них в деревне не было. Либо спился и помер, либо вообще был неизвестен. Не было и мужей. Поговаривали, что Шиз специально выбирал таких, за которых некому мстить. А отомстить Бибанову пока не отомстили, но ненавидели. А в последнее время ненависть эта обрела характер психоза. После того, как по Главносибирску прокатилась волна зверских убийств девушек, деревенские почему-то сошлись в мнении, что без их Бибы Шиза здесь не обошлось. Биба знал, что на него доносили в полицию. К нему приезжали ее сотрудники, долго беседовали, но разговор кончился ничем. Биба отвечал, что про убийство знает не больше, чем другой житель Главносибирска. В дни убийств вообще в городе не был и не понимает, почему его все время в чем-то подозревают. Бибу оставили в покое. В том, что так и будет, он не сомневался. У полиции не было оснований задерживать Шиза, и она ему была не страшна. Страх у уголовника вызывало другое. Был уверен. Поняв, что полиция не собирается закрывать его, деревенские в какой-то момент решатся на самостоятельную расправу. Его подкараулят на одном из поворотов тропинки, что вела от автобусной остановки к домам, и забьют так, что станет инвалидом. Выходя из дома, чтобы отправиться на работу, Биба несколько раз замечал: с другой стороны деревенской улицы, из-за кустов, за ним наблюдают. Шагая в сторону автобусной остановки, как бы невзначай оборачивался и опять видел: позади него все время маячат две фигуры. Слежка продолжалась уже больше недели. Шиз уверен, деревенские парни рассчитывают поймать его с поличным в момент очередного насилия, которое он в их представлении обязательно должен совершить. В деревне Биба был изгоем, ни с кем не общался, некоторых местных парней знал только в лицо. Но даже если бы это было по-другому, ничего бы не изменилось. Биба никогда ничего не смог бы объяснить местным. В их головах жила уверенность: Шиз – насильник и убийца, и его преступления не были доказаны лишь потому, что он чрезвычайно хитер и изворотлив. Шиз чувствовал, оставаться в деревне для него с каждым днем становится все опасней. Но уехать некуда. Родственников или друзей, у которых мог бы пожить какое-то время, не имел. Денег, чтобы снять квартиру или комнату в доме где-нибудь на забытой богом окраине, на другом конце Главносибирска, тоже. Его мучил страх перед расправой деревенских. Чтобы заглушить его, Шиз, возвращаясь вечером домой, первым делом напивался. Вот и сейчас из кармана его спортивных брюк торчало горлышко, купленное в магазине рядом с автобусной остановкой, откуда Биба ехал в деревню, бутылки водки. Вглядываясь в заросли кустов, в каждую темную тень рядом с тропинкой, то и дело оборачиваясь, Биба добрался, наконец, до своей калитки. Открыл купленный недавно массивный амбарный замок, отворил калитку, прошмыгнул внутрь. Повесил замок на петли, которые имелись и со стороны двора, запер его. До двери дома ему оставалось пройти не больше десятка шагов. Глава 30. Кремация Бибы Шиза. Гигант чувствовал голод. Действие обезболивающих таблеток больше не ощущал. После короткого, спал не больше получаса, сна, в голове появилась ясность. «До этого я был словно во сне», — подумал свинья. С того момента, как двигатели самолета взревели, и он побежал по полосе, все как в тумане. Гигант вышел на площадь. Помнил, когда обогнул ангар, приютившийся у торца здания аэропорта, бросилась в глаза вывеска ресторана «Сибирские огни», укрепленная на фасаде угловатого здания со стеклянными прозрачными стенами. Наверняка в аэропорту были и другие рестораны, но их еще надо отыскать, а этот, вот он, Савиньи двинулся через площадь. Опять чувствовал боль. Вместе с голодом она делала его раздражительным. Когда к Бибе вернулось сознание, он не сразу вспомнил, что с ним произошло. Какая-то идиотская мысль вертелась, что вот он разбился на своем грузовичке. Шиз работал в фирме кем-то вроде продавца-экспедитора, продавая и развозя банки с краской для домов. И теперь его привезли куда-то в больницу, где он, наконец, пришел в себя. Тут он дернулся, чтобы пошевелить рукой, не смог этого сделать. Посмотрев на собственные ноги в неярком свете, лившемся из окна от фонаря, стоявшего за забором, увидел, что связан простыней. Тут же дошло, лежит на полу в собственном доме. Войдя и притворив за собой дверь, получил сзади из темноты синей удар чем-то тяжелым по затылку. Потерял сознание. Вспыхнул свет. Биба дернулся. Глаза его расширились от страха. Он узнал двоих зверского вида человек, ходивших по комнате. Вор Иуда и один из его приспешников – Лазарь. Шиз знал обоих по лагерю, в котором сидел, но знал только издалека. В воровской иерархии Биба Шиз был в лучшем случае сержантом, в то время как на Иуде красовались генеральские погоны, а Лазарь мог гордиться ролью наиболее доверенного ординарца. Там, в лагере, эти двое никогда не снисходили до разговоров с Шизом. То, что они появились здесь, в полуразвалившемся доме, невероятно. Да откуда они вообще, черт возьми, могли знать, где он живет, если он давно не имеет дел с ворами, работает честным продавцом краски? Если мухлюет, то только обманывая покупателей по мелочи насчет своего цветного товара. Слова Иуды прояснили его намерение. «Мы будем тебя пытать! Соображаешь, Шиз?» Зверская улыбка прорезала лицо Иуды. кричать бесполезно. Ты же знаешь, твой дом на самой окраине. Здесь все равно никто не услышит. А услышит, так мы тебе пасть заткнем. «За что?» – прохрипел Биба. «Что вам нужно?» «Ты должен рассказать нам, Шиз, как ты насиловал и убивал». «Говори, Биба, Иуда не шутит», – проговорил Лазарь и пнул изо всех сил Шиза в живот. «Мы тебя сейчас истерзаем. Все равно расскажешь, как все было. Как ты баб мучил?» «Ребята, я никого не мучил!» – взмолился Шиз. «Врешь, Биба!» – мрачно произнес Иуда. «Все в зоне знали, чем ты на самом деле занимался. Да и хрен бы с ним! Ты знаешь, Биба, в нашем мире это никого не волнует. До тех пор, пока твои дела не стали валить на меня». «Какие дела, Иуда? О чем ты?» Шиз, разумеется, знал, что в городе все зверства с девушками приписывают рыжеволосому Иуде. Но до сих пор как-то не задумывался, Иуда ли на самом деле занимается кровавыми нападениями. Сам Биба завидовал успехам кровавого маньяка или маньяков, но нападений не планировал. Слишком серьезным было внимание к его персоне в деревне. При такой усиленной слежке нечего и думать, чтобы предаться любимому развлечению. «Делаешь вид, что ничего не знаешь, Шиз!» Иуда приблизился к лежавшему на полу Бибе, поставил ногу ему на голову, придавив ее к дощатому полу. «Что в Главносибирске мучает и убивает баб, и во всем этом обвиняют меня. Но ведь бабы, Шиз, не моя специализация. В Главносибирске, Биба, есть только один профессиональный мастер по этим делам. Ты, верно, Лазарь? Кто, как не Шиз, первый подозреваемый по таким делам?» «Иуда, каким делам? Не мучил и не резал я никогда никаких баб, Иуда. Лазарь, вы же знаете про баб. Это так, брехня. Обвиняли меня, только ничего на самом деле не было. Не было доказательств». «А разве выпотрошенные кишки у девушек, которых ты изнасиловал, Шиз, это не доказательство?» — спросил Лазарь. Иуда снял ногу с головы Бибы. Лазарь тут же с силой ударил Шиза ногой в сердце. Шиз от боли закатил глаза. «Погоди, Лазарь, не торопись. Так ты его убьешь, и он нам ничего не расскажет», — негромко бросил Иуда. «Я сидел за обычную кражу. Ну какие девушки, какие выпотрошенные кишки, какой из меня маньяк?» — прохрипел Биба Шиз, когда чудовищная боль отпустила. «Врешь!» – злобным голосом сказал Иуда. «Я знаю, мне передавали. Ты признался однажды, когда обдолбился Дурику, что девку замучил ты. Сам сказал, что испытал при этом необыкновенное наслаждение, которого не принесет ни один, даже самый лучший наркотик в мире. И почерк твой, выпущенные кишки, изнасилование, огромный нож. Да и болтать про всякую ерунду ты мастер». Шиз, хотя от боли и страха уже едва соображал, тут же вспомнил случай в лагере, про который сказал Иуда. Действительно, наглотался в тот раз таблеток и, похоже, проболтался Дурику, уголовнику, с которым общался в лагере больше, чем с другими, о своих подлинных чаяниях – насиловать и выпарывать кишки. Рассказал, что именно он, Биба, был тем маньяком, который замучил и убил в километре от Верхних Ключиков жительницу деревни. Преступление не было раскрыто. Биба Шиз – основной подозреваемый, но доказательств вины не нашлось. Арестовывали, но были вынуждены отпустить. А еще через некоторое время вновь задержали. Был донос ровно в то время, когда убили девушки. Биба якобы вместе с двумя подельниками участвовал в им же и затеянной, и организованной атаке на банкомат. Аппарат, набитый купюрами, вытащили прямо под запись телекамер из маленькой комнатки банка, погрузили на угнанный с соседней улицы грузовичок, увезли в неизвестном направлении. Биба неожиданно быстро сознался, что именно он организатор кражи. Двое подельников подтвердили это, хотя до этого отказывались назвать имя третьего участника, утверждая, что познакомились с ним по интернету, и он прятал лицо под маской. «Биба, если хочешь жить, у тебя только один выход». Лазарь сел возле Шиза на корточки и наклонился к нему. «Ты должен честно признаться, ты и есть тот маньяк, который под видом вора в законе Иуды насилует и убивает главносибирских девушек, держит в страхе весь город. Если ты не сделаешь этого, все будут по-прежнему думать, что это Иуда. И тогда, Биба, тебе... Но ведь до той поры ты, Биба, просто не доживешь. Сознайся, Биба, во всем честно. Ты тот самый маньяк. Мусора, по крайней мере, не будут тебя пытать. А мы будем. Люто. Подумай, что лучше. Получить свое пожизненное или скончаться в чудовищных муках, диких страданиях, Биба. Шиз прикрыл глаза. Когда открыл их, произнес: «Это не я, ребята». Он проглотил слюну. Помолчал. Продолжил: «Даже если я возьму все на себя, мне никто не поверит. Так что, Иуда, я для тебя совершенно бесполезен, потому что я сейчас работаю, устроился агентом по продаже краски и морилки для деревянных домов». Иуда фыркнул. «Разъезжаю на своем грузовичке по дальним деревням», продолжал Шиз. 100, 200, 300 километров от Главносибирска. Там и ночую». «Где твоя машина?» спросил Лазарь. «Ты пришел сюда на своих двоих». «Правильно», ответил Шиз. «Если я оставлю грузовик на ночь возле дома, в лучшем случае ему проткнут колеса, а скорее просто сожгут». «Вот видишь, Биба». Злая, многообещающая улыбка опять прорезала рот Иуды. «Твои соседи уже раскусили, кто стоит за убийствами девушек в Главносибирске». «Ни в чем я не виноват, это легко доказать. В дни нападений меня не было в Главносибирске, был в дальних деревнях, у меня много свидетелей». Голос Шиза дрожал, чувствовал, что ему не верят. «Все это ерунда. Не пытайся рассказывать нам. Ты мог повертеться, чтоб тебя увидели, потом сесть в грузовик и приехать в Главносибирск. И здесь мучить, насиловать, кромсать». «Нет, Иуда!» В голосе Шиза звучала мольба. На этот раз Биба говорил правду, хотел, чтобы ему поверили. «В том-то и дело, что оставался ночевать у знакомых, пили самогонку, был пьяный, ехать за рулем не мог. Народ на пьянке видел это». Ресторан полон. В зале глаза Савиньи искали одиноких посетителей и не находили их. Наконец разглядел одного за столиком, приставленным к квадратной колонне, поддерживавшей потолок зала. Еще издалека Савиньи заметил: посетитель не молод, На темном лице с дряблой кожей выделялся торчавший вперед нос, под набрякшими веками вытаращенные глаза. К столику у колонны свиньи подошел одновременно с официанткой. Продолжал рассматривать одинокого посетителя. Лицо бурое, наверняка от пьянства. На пальцах рук наколоты воровские перстни. Официантка принесла мужику графин с водкой, тарелку с маринованными овощами, чесноком, огурцами, стеблями черемши, блюдце, на котором лежало два пирожка, тарелки с мясной нарезкой и котлетами с жареным картофелем, бутылку итальянской минеральной воды без газа, столовые приборы и посуду. Савини отодвинул стул, сел за столик рядом с мужиком. Составив все многочисленные тарелки, стаканчики, стопочки и приборы с подноса на стол, официантка уставилась на свиньи. Почему-то она не произносила ни слова. То ли вид огромного человека в папахе пугал ее, то ли его молчание, а свиньи даже не смотрел на официантку, казалось ей странным. Она так и не решилась ничего сказать, ушла, забрав с собой поднос, а через минуту вернулась. Положив перед свиньи меню, удалилась. Человек с наколками на пальцах, ему было немногим больше 50 лет, посмотрел по сторонам. Все столики вокруг заняты. Были свободные столы, но они находились за спиной уголовника. Поставив перед собой стопку, человек наполнил ее водкой из графина. Не успел выпить, как гигант быстрым движением пододвинул к себе по столу тарелку с котлетами, принялся жадно есть, хватая котлеты и картофель руками. Через полминуты пальцы рыжего верзилы были в масле с прилипшими к ним маленькими кусочками картофельной поджарки. «Э, ты чего?» – воскликнул длинноносый. «Молчи, лысик! Чего тебе? Жалко!» Еле выговорил свиньи с набитым ртом. Схватил грязными пальцами с тарелки кусок ветчины, скрутил его в тугую трубку и с усилием затолкал в и без того набитую пасть. «Что? Лысик!» – вскричал длинноносый и тут же с силой пристукнул кулаком по поверхности стола. «Да я тебя сейчас!» Люди за соседними столиками повернулись в их сторону. Свиньи почувствовал себя в привычной атмосфере скандала. «Ты знаешь, кто я!» – прохрипел свиньи. При этих словах длинноносый вздрогнул, впился взглядом в лицо свиньи. «То-то я смотрю, что твое лицо!» «Нет, не может быть! Хотя... Но это папаха! Она меня сбила с толку!» «Погоди!» – пробормотал длинноносый. Он вдруг схватил со стола стопку водки и махом опрокинул ее в глотку. «Меня зовут Савини. Если ты попытаешься вякнуть или что-то сделать мне, поверь, я не стану трогать тебя здесь, в ресторане, потому что лишние сложности мне не нужны. Но после ресторана ты не доживешь до завтрашнего утра. Учти, связаться с Савиньи – это подписать себе приговор. У меня уже есть договоренность с одним могильщиком на кладбище. Он готов принять от меня и надежно закопать неопознанный труп. Так что никто и никогда не найдет. Ты просто исчезнешь!» Произнося свою речь, гигант то и дело брал с тарелочки мясную нарезку, сворачивал ее в трубочки и заталкивал в рот. В какой-то момент человек с наколками уже едва разбирал произносимые гигантом слова. «Значит, тебя зовут Савиньи?» – произнес длинноносый и еще раз внимательно посмотрел на гиганта. «Ты очень похож на одного человека». «Что?» Савиньи даже перестал жевать. «На какого еще человека?» «Да неважно», — проговорил длинноносый и, взяв своими пальцами с синими воровскими перстнями за тонкую ножку стеклянный бокал, стоявший на столе, передвинул его ближе к свиньи, наполнил до краев водкой. «Выпей со мной. Значит, говоришь, есть знакомый могильщик, который готов принять неопознанный труп». Савиньи несколько минут жевал и глотал все, что натолкал в рот до этого. Потом взялся за бокал, выпил водку. Спиртное подействовало моментально. Гигант вытаращил на длинноносого глаза. «Ты в этом сомневаешься? Я способен на все! Не зря же проделал сегодня путь из небесного рая в ад Главносибирска!» К их столику подошла официантка. «Заказать что-нибудь еще?» — спросил у савиньи длинноносый. «Водочки, мяса какого-нибудь, котлеток, бифштекс?» «Тащи все, что он велел», — сказал гигант официантке, кивнув на длинноносого. «Не бойся принести лишнего. Я не жрал черт знает сколько времени. Съем все». Официантка ушла. «А денег-то у тебя, конечно же, нет, свиньи», — проговорил длинноносый. И тут же, встретив глазами злобный взгляд мутных глаз гиганта, добавил: «Да ты не волнуйся, за жрачку и бухло я заплачу. Просто обидно, что такой видный парень прозябает без дохода». «А что ты предлагаешь?» Гигант чувствовал, что язык его начинает заплетаться. «Пока еще ничего. Сейчас выпьем, закусим, поговорим. Тогда и видно будет, что я могу тебе предложить. Но одно могу сказать точно. Таким способным людям, как ты, дела всегда найдутся».